Глава четвертая. Однажды ко мне пришел Дробовский и сказал: «Вы художник, вы пишете портреты, но разве не страшно это?» «Что страшно?» — не понял я. «Как что? Лицо человеческое. Оно всегда загадочно и всегда мучительно. Возможно ли разгадать его? Нет, нет. Веласкес, Рембрандт, Врубель, кто угодно. Все они создавали лица, может быть, как новые боги. Но живых, настоящих лиц никто не разгадал. А если разгадывали, то приблизительно. А здесь немыслима приблизительность. Все или ничего. А разве мы, простые смертные, не мучаемся так же, как и вы, художники? Вы подумайте. Вы целуете руки той, которая кажется вам прекрасной. И когда вы касаетесь губами этой милой вам руки, вы верите, что ваша любовница принадлежит вам. Но посмотрите ей в глаза. Это какие-то дьявольские зеркала, в которых отражаются взгляды иных, неведомых вам людей. Как непонятно ее лицо. Клянусь вам, что это пытка. Ужасная пытка». Говоря так, он все поднимался на цыпочки и прижимал руки к груди. «Вы живете в отеле? Напротив мола?» — спросил я. «Да, я там живу». «А Кетывани Георгиевна?» «И она там же». «Дробовский, вы и раньше встречали Кетывани Георгиевну. Кто она такая? Расскажите мне что-нибудь про нее». «Я правда встречался с Кетывани Георгиевной, но, уверяю вас, я почти не знаю ее жизни. Кажется, одно время она была актрисой, но потом бросила сцену. Ее муж – инженер. Он участвует в какой-то дальней экспедиции, где-то в Сибири. А про характер Кетывани Георгиевны я ничего не могу сказать. Разве только то, что сердце у нее фантастическое». Он закрыл лицо руками. «Я думаю», — прошептал он, — «я думаю, что Кетывани Георгиевна душевно больна». «Но почему вы так волнуетесь, Дробовский?» — сказал я, чувствуя, что напрасно затеял этот разговор. «Боже мой!» — прошептал он, всплескивая руками. «Почему я волнуюсь? Да потому что я боюсь ее! Ведь она в бреду, Бог знает, что может сделать!» «Бог знает, что может сделать!» — повторил я рассеянно. «Ведь Кетывани Георгиевна, — продолжал Дробовский, — в самом деле верит, что она морская царевна или что-то в этом роде. Уверяю вас!» «Но это еще не так страшно!» «А, по-моему, страшно. Она требовательна. Она все ждет чуда. А чуда нет». Дробовский сделал круглые глаза и, взмахнув руками, как крыльями, испуганно прошептал: «В ней есть что-то опасное. Последнее. Гибель какая-то». «То есть как же это?» Удивился я, почему-то пораженный этим замечанием Дробовского. «В ней какая-то тревога. Как будто бы всему конец скоро». Неожиданно Дробовский засмеялся. Засмеялся неприятно, истерически. «И знаете еще что? Она Дон Жуан!» Он задыхался от смеха. Я пожал плечами, не понимая его. «Простите, Дробовский, но у вас у самого лихорадка. Какой вздор! Что вы говорите? Дон Жуан? Нелепость какая, господи!» «Да, да! Она как Дон Жуан. Все ищет лицо человеческое. Ищет и не находит. Она бродит по свету, как сомнамбула. Как будто бы суждено ей искать, искать, искать, вечно искать. Ах, какой романтизм, Дробовский! Нет, это все правда? И не надо смеяться. В Дон Жуане есть всегда что-то опасное и тревожное. И она, как Дон Жуан, всегда мечтает о том, чего нет. Все это сложно и как-то запутано, Дробовский. У меня голова начинает болеть. «Простите меня!» – почти вскрикнул Дробовский, крепко сжав мне руку. «Прощайте! Я, кажется, наговорил лишнее». Дрожащей рукой он надел шляпу и торопливо вышел.